Закон действующих масс справедлив только для наиболее простых по своему механизму взаимодействий, протекающих в газах или разбавленных растворах. Поэтому все химические реакции делятся на простые, элементарные и сложные.